а также единственным идентификационным документом в тайном городе. Используйте ее в любых приспособлениях и устройствах, предназначенных для эксплуатации пластиковых карт. Разбогател? Что за банк? Костик, не лезь. Вот, в отпуск поеду во Францию. Решил не брать с собой наличных. Красиво живешь. Ну, так всегда к этому стремился. Мальчики, а пойдемте на улицу покурим? Привет, Шура. Что это ты сегодня вовремя на работу пришла? Бессонница. Артем, а ты куда в отпуск собираешься? В город Париж. Жара, духота, а он по музеям ходить будет. А с кем ты собираешься в Париж? Головин слушает. Вас ожидают в холле главного входа. Артем положил трубку и тяжело вздохнул. Читая пришедшую почту, он отвлекся, но теперь его мысли вновь вернулись к предстоящей встрече. Спокойно. Я должен просто отдать рюкзак. Я ничего не знаю и ни на что не претендую. Я должен просто отдать рюкзак. Они ничего не имеют против меня. Встречу Артема с Артегой контролировали лучшие силы темного двора, знаменитые Лас-Вегас. Эта пара аналитиков прославилась 3 года назад, обыграв крупнейшие казино Невады на 100 миллионов долларов. Особенно сильные впечатления на американцев произвели 6 выигрышей подряд в «Колесо фортуны». Комиссар отметил талантливых ребят и сделал их своими личными аналитиками. Нав Доминго, худой и нескладный, одетый в темный свитер и черные джинсы от Versace, просматривал будущее, а его напарник, Шас Тамир Кумар, сидевший за компьютером, просчитывал вероятности наступления событий. Вероятность встречи 99%. Сантьяго поднялся из кресла и подошел к висевшему на стене экрану. Камера, с которой поступало изображение, находилась прямо напротив офиса фирмы ГВ, и комиссар видел все, что происходило в холле главного входа. Артега, затянутый в дорогой костюм, облокотился на стойку и вертел в руках солнцезащитные очки. Компанию ему составляли 2 лохматых оболтуса в футболках и джинсах, пожилая женщина и охранник в безвкусном клетчатом пиджаке. Где красные шапки? Они сжимают кольцо вокруг зданий фирмы. Поступает сообщение от всех наблюдателей, расставленных вами, комиссар Сантьяго, на Покровке. Подтянулось не менее 3 десятка дуричей. Но фюрера нет. Фюрер Сабля, по требованию колдуна Любомира, появится в последний момент. Без его приказа дуричи действовать не начнут. Подождем.